Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность. Все это доставляет столько удовольствия. Не так ли, Алан? Смотрите, вот образцы индийской кисеи из Дели, вот газ из Дакки, вот книги в переплетах из атласа, вуали из венгерских кружев, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, вот грузинские изделия, вот японские золотисто-зеленые. Как печальна судьба вещей, созданных людьми. Как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Пойдемте, пойдемте, Алан. Я люблю бродить по галерее, по холодной и мрачной портретной галерее. Люблю всматриваться в портреты тех, чья кровь течет в моих жилах. Прошу вас. Филипп Герберт. Рассказывают, будто он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала. А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами мантии, в брызжах с золотым кантом, сэр Энтони Шерард, любовник Джованны Неаполитанской, леди Елизавета де Верре, в правой руке цветок, в левой эмалевое ожерелье из белых и красных роз, на столике мандолина и яблоко, на остроносых башмачках зеленые розетки, удлиненные глаза с тяжелыми веками. Ох, какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями! Вы только взгляните, сколько дерзкого высокомерия в его позе! А вот и его жена, женщина в черном. Как все это в сущности любопытно! Джордж Уиллоуби, недоброе лицо, смуглое, мрачное, рот страстно жесткий, костлявые желтые руки, сплошь унизанные перстнями, тонкое кружево манжет. А вот и мать, женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в крови губами. Она улыбается нам с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. О, леди Джейн Франциска Эрелин Спиранца! Я не знаю, что унаследовал от других постыдные пороки или неосуществленные желания, особые свойства темперамента или отравляющий микроб тщеславия, но зато я хорошо знаю, что унаследовал именно от тебя свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Спасибо вам, Алан, что вы все-таки пришли. Вы очень добры. Прошу вас, Алан, садитесь. Грей, я дал себе слово никогда не переступать порог вашего дома. Речь идет о жизни и смерти и ни одного человека. Если бы вы не написали... Алан, Алан, там, наверху, в запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер 10 часов назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, отчего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Храните про себя ваши отвратительные тайны. Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, Алан, но ничего не поделаешь. Мне это безразлично. Алан, Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы обратились не по тому адресу, Грей. Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет, нет, я не то хотел сказать. Вы с ума сошли, Дориан. А, наконец-то вы назвали меня Дориан. Я этого только и ждал. Повторяю, вы сумасшедший. Иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Алан. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Пусть вы будете обесчещены, мне все равно. Я даже буду рад вашему позору. О, как вы смеете меня, особенно меня, просить впутаться в это отвратительное дело. Я думал, что вы лучше знаете людей, Дориан. Ваш друг, лорд Генри Оттон, многому научил вас, но психологии, видимо, он вас плохо учил. Вы слышали когда-нибудь, как звучит старинный японский инструмент семисен? Недавно я владел игрой на нем. Алан, это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. Прощайте, Дриан. Постойте, постойте. Выслушайте. Выслушайте меня. Выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Вы должны уничтожить то, что заперто в той комнате. Так уничтожить, чтоб следа от него не осталось. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, вам бы и в голову не пришло, что вы делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. Вы забыли, что я вам сказал. Вы обратились не по тому адресу, Грей. Мы были друзьями, Алан. О прошлом не вспоминайте, оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову, вытянув руки. Алан, умоляю вас. Незачем продолжать этот разговор. Так вы не согласны? Нет. Алан, я вас умоляю. Это бесполезно. Мне вас очень жаль, Алан, но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к нему вынудили. Письмо уже написано. Вот оно. Я долго пытался вас щадить, вы должны это признать. Но вы говорили со мной оскорбительно, вы сами меня к этому вынудили. Да, Алан, пришла моя очередь диктовать условия, они вам уже известны. Какая все-таки прелесть эта японская музыка. Но не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь. Ну же, Алан, решайтесь скорее. Не могу. Вы должны. У вас нет выбора. Я отошлю письмо. Не медлите. В той комнате наверху есть камин? Вот и хорошо. Вы подлец. Гнусный подлец. Не надо, Алан. Пойдемте, я провожу вас наверх. Я посвечу вам. Камин газовый, с асбестом. Осторожно, здесь ступенька. Вот мы и пришли. Здесь, за этой дверью. Алан, я, кажется, не в силах туда войти. Так не входите. Вы мне вовсе не нужны. Постойте. Вы увидите в этой комнате мой портрет. Он покажется вам странным. Он не похож на меня. Складка жестокости у рта, ухмылка. Вы не должны обращать на него внимания. Ах, Алан, хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам. Уходите, Грей. Еще не все. На одной руке портрета вы заметите отвратительную влагу, красную и блестящую, как будто полотно покрылось кровавым потом. Теперь все. Теперь вы второй человек, который знает обо мне все. А кто первый? Сколько времени займет ваш опыт, Алан? 5 часов. Значит, через 5 часов мертвый человек, который сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки, исчезнет.